История о том, как советский дом культуры захватили рокеры и пираты. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. В 2000 году корреспондент ирландской газеты «The Irish Times» побывал на гигантском рынке под открытым небом возле Дома культуры имени Горбунова и был очень впечатлен. В заметке он написал: «Я был там через пару дней после присуждения Оскаров, а красота по-американски уже продавалась на Горбушке за 170 рублей. Все фильмы, начиная с «Влюбленного Шекспира» и заканчивая самой дрянной порнухой, стоят одинаково. Выбор просто потрясающий». Журналист удивился, что фильм появился на прилавках Горбушки через пару дней после присуждения Оскаров. Но на самом деле, по меркам рынка, это совсем не так быстро. Многие американские фильмы здесь продавались за сутки до премьеры в США, а пиратская версия Microsoft Office 97 появилась на местных прилавках всего через 4 часа после старта продаж. Ну, во всяком случае, так рассказывают. И стоило, по разным сведениям, то ли в 10, то ли в 100 раз дешевле легальной. Но все-таки в первую очередь рынок на Горбушке прославился не фильмами и компьютерными программами, а музыкой. Все началось в конце 80-х. На ракетостроительный завод имени Хруничева в Филях по распределению попал выпускник Московского авиационного института Игорь Танких. Как часто бывало в Советском Союзе, помимо прямых рабочих обязанностей, ему пришлось заниматься общественной работой. И Танких решил заняться тем, что любил и знал. Музыкой. В ведении завода находился Дом культуры имени Горбунова, и там он организовал клуб филофонистов. Собиратели пластинок и кассет встречались здесь по выходным, обменивались ими и торговали сначала в ДК, а потом, когда стало тесно, в сквере Филевского парка. С годами эти встречи и переросли в огромный рынок, а Игорь Танких вместе со своим коллегой Александром Лариным организовал на базе клуба музыкальную компанию «Фили» и начал устраивать там рок-концерты. Еще до распада Советского Союза здесь играли группы Московской рок-лаборатории. Это была вполне официальная, созданная по партийному указу организация, придуманная специально для того, чтобы как-то контролировать подпольные московские рок-группы, такие, например, как «Звуки Му», «Браво» и «Коррозия металла». Лаборатория их отбирала, внимательно слушала и, по сути, давала законный статус. Музыканты получали возможность играть концерты и записывать альбомы. С конца 80-х компания «Фили» умудрялась привозить суперзвезд. Здесь играли Ник Кейв, Джет Ротал и многие другие. В середине 2000-х эта эпоха закончилась. Владельцы ДК явно устали от рока. Снова концерты на этой сцене начали играть только в 2019-м. А пиратский рынок кассет и дисков на Горбушке закрыли много лет назад. На его месте появился торговый центр «Горбушкин двор», но в конце 2020 года и его решили снести.